«Успехи есть?» — спросил Глеб, войдя в студию. «Игорь увидел узел и уже может с ним взаимодействовать», — тут же похвастался дядя Ваня, тоном, которым родители сообщают, что их полуторагодовалая деточка уже сама садится на горшок. «Это хорошо», — нейтрально отозвался следователь. «А вот с такой интонацией дальние родственники, собственных детей не имеющих, реагируют на новости о горшке». «Чудесно. А они не сразу после рождения такое умеют». «Я отвез жену в надежное место. Там ее Арцебашев не найдет. А то все равно уже слухи о моем освобождении поползли. И еще разжился кое-чем для завтрашней встречи с москвичами». Он вытянул руку, на ладони лежал небольшой стеклянный пузырек без этикетки. «Капли в нос?» — поинтересовался я с иронией. «В уши», — поправил Глеб. «Датские капли». «Правда?» — немедленно возбудился дядя Ваня. «Как достал?» «Чего только не найдешь на черном рынке, обладая неограниченным финансированием», — довольно ухмыльнулся следователь. Перед тем, как мы расстались, он забрал у меня одну из банковских карточек, сопроводив свое действие утешительной репликой, что мертвому деньги все равно не нужны. В голове крутилось что-то, связанное с этим названием. Точно, «Капли датского короля». Олег Даль в фильме «Военным» каком-то пел, не помню название. Это же как-то с потенцией связано, да? «Пейте, кавалеры!» «Это для чего?» — поинтересовался я с опаской. «Он же не хочет, чтобы я с Людой переспал. То есть дама-то приятная во всех отношениях, и в иных обстоятельствах я вовсе и не против был бы. Но сейчас это ж как с коброй целоваться». «Ложись на бок, правым ухом кверху». А когда я выполнил команду, Глеб приблизился, и пипеткой из пузырька капнул холодную жидкость мне в ухо. Бррр. «Иван Павлович, вам бы тоже». «Не откажусь», — крякнул дед. «Всегда хотел попробовать. Игорек, уступи-ка место». «Нет». «Наверное, не для потенции. Не будет же Самойлов и старикана секс-шпиона делать». «А скоро действовать начнет», — поинтересовался наставник, когда Глеб повторил процедуру закапывания уха уже с ним. «Продавец говорит меньше минуты и действует двое суток». «Слышишь меня, Игорь?» Голос раздался у меня в ухе, будто Глеб задал мне вопрос, находясь очень близко. Я чуть не подпрыгнул. «Это что?» «Это связь», — пояснил его голос, «без которой ты на завтрашней встрече наломал бы дров. Как пить дать?» «Связь?» «Попробуй говорить беззвучно, не раскрывая рта. Голосовые связки вибрируют, даже когда ты мысленно фразу произносишь». Я попробовал. С огромным энтузиазмом попробовал. Голос Самойлова с пояснениями мне очень на встрече пригодится. Сперва ничего не вышло, но я быстро сообразил, что нужно просто мысленно проговаривать слова, как делаешь, когда готовишься к важной встрече и репетируешь свою речь перед зеркалом. «Раз, раз, раз. Не ори!» Тут же отозвался дядя Ваня. «Я вообще молча говорю». «Делай это спокойно», — влез Глеб. «Эмоции регулируют громкость послания. Старайся мыслить отстраненно». «Так?» «Примерно. Еще тише». «А на какой дальности это работает?» «До километра. С гарантией». «Это магия?» «Молча». Я сразу же понял, как проорал свою проверку связи. «Это магия. Больше технология. На ниты крепятся к голосовым связкам и ушному нерву, но при их создании магия используется, да. Датчане разработали их для своих хирдманов». Я уже не удивлялся. Действительно, ну почему нет? Магически выращенные наноботы? Делов-то. У нас вот тоже с нанотехнологиями возились, безуспешно, правда. Наверное, магии не было, потому что. Проволандились мы с настройкой звука минут 20, выяснив в процессе, что когда говоришь в полный голос, наниты не работают. Но стоит замолчать и внятно проговорить в себе какое-нибудь слово, как они вновь включаются в волшебное средство. «Кстати, на твоей карте деньги закончились», — сообщил Самойлов, возвращая квадрат пластика с логотипом банка. «Как закончились?» — улыбился я на него. «Глеб, там 1050 было». «54», — уточнил следователь. «И что? Эта капля столько стоит? Вот вроде деньги, строго говоря, не мои, а жаба душит. Ну, странно даже». «Нет, я еще пару заказов Вите сделал». «Триаде? И каких же?» «Так, спокойно, Антошин, спокойно. Это всего лишь деньги, у двойника их много. Наверное. На завтра прикрытие встречи обеспечить. Слежку за Арцебашевым организовать. Пробить его счета и еще по мелочи». Глеб дернул плечом с раздражением. «Тебе полный отчет дать о расходах». «Смотрите на него. А ему ведь нравится так вот дела вести. Ни начальства, ни отчетов, финансовые возможности, красота». «Не нужно», — с холодком ответил я. «Просто хотелось бы, чтобы ты держал меня в курсе». И вот спрашивается, чего я завелся, а? Хомяк недорезанный. Денег пожалел. Но и Глеб тоже хорош. Он хотя бы поинтересовался, каким объемом средств я располагаю. А вдруг он последние деньги спустил, и завтра жрать будет нечего. Я, конечно, утрирую, но не мешало бы разобраться с финансами. Сколько их, где лежат, какой у меня к ним доступ. Вот этим, пожалуй, и стоит прямо сейчас заняться. Самойлов с дядей Ваней отправились на кухню пить чай. Ненасытный следователь при этом сообщал в пространство, что некоторым людям имеет смысл держать дома продуктов побольше, чем пачка печенья. А я двинулся в дальний угол комнаты студии, где стоял рабочий стол с ноутбуком. Давно хотел посмотреть на здешние компьютеры. Ну, как давно? Со вчерашнего дня, как обнаружил себя в новом мире. С телефоном разобрался, но не слишком-то он отличался от моего, а вот с компьютерами пока не сталкивался. Не до того было. Ноутбук был небольшим, диагональ дюймов 14 примерно, тонкий серебристый корпус без всяких логотипов производителя был выполнен из металла, выглядело стильно и дорого. Подняв крышку, я с недоумением обнаружил, что она полностью отделилась от корпуса. Ага, трансформер. У меня такой тоже был, только крышка так легко не отделялась. Некоторое время я потратил на то, чтобы разобраться, как приделать деталь обратно, и выяснил, что никак. Верхняя панель с монитором не крепилась к нижней, просто ложилась сверху, а в активном состоянии ставилась рядом. Для этого имелись выдвижные ножки. Очень сомнительное решение, как мне показалось. А если я люблю ноутбук на коленях держать? Куда экран ставить? Дальше было все еще интересней. Кнопку питания я нашел сразу, но на мгновенно ожившем экране тут же выскочило сообщение. До уничтожения данных осталось 60 секунд. Введите пароль и меняющиеся цифры обратного отсчета. Долбанный параноик. Вот что за человек такой? Самоуничтожение у него. Глеб, бегом сюда! Заорал я, не хватало еще уничтожить все данные на компьютере обер-секретаря. Самойлов влетел в комнату и замер посреди в боевой стойке. Ноги широко расставлены, руки согнуты в локтях и направлены вперед, а от кулаков тянутся едва видимые полосы дрожащего воздуха полуметровой длины. Логан, не дать не взять. Что? Рявкнул он, осматривая комнату на наличие противников. «Тут компьютер», — промямлил я, ткнул пальцем в цифры обратного отсчета. «Вот!» «Придурок!» — зло выдохнул Самойлов, расслабил руки, и когти росомахи исчезли. Приблизился к столу, взял меня за правую руку и шлепнул ею в экран. «Отпечаток распознан», — радостно сообщила система ноутбука. «С возвращением, господин!» «Ты что, никогда с компьютерами дела не имел?» «А, кого я спрашиваю? Что ты там хотел найти вообще?» «Просто посмотреть», — с некоторой обидой ответил я. «Подумаешь, какие технически продвинутые. Кто ж знал, что экран считывает отпечатки пальцев? Финансовое состояние Игоря, например». «Сказал бы сразу». Следователь быстро вернулся к прежнему тону. «Я бы подсказал.